Глава 26. Зануда. Нью-Йорк, июль 2018. «Полярные экспедиции», — предлагает Том. «А что там делать?» — Кэтрин накалывает вилкой кусочек моркови. «Холодно же. Исследовать Антарктику?» — пожимает плечами он. «Или спасать пингвинов?» «Говорят, в Антарктиде припрятан золотой запас полезных ископаемых». Их нужно срочно найти, чтобы приехал очередной богач, обнес все забором и выселил пингвинов за то, что не платят аренду. Поиски мечты для Кэтрин превратились в их маленькую игру. Том каждый вечер называет новую безумную профессию, а она пытается примерить ее на себя. Пока ничего не подходит. Они быстро отмели варианты вроде актрисы, художницы, рок-звезды, потому что ей не очень понятно творчество. Юристы всех мастей тоже, естественно, отправились в топку. Потом был антрополог, затем имиджмейкер. И вот теперь Кэтрин пытается представить себя на Южном полюсе. Ей нравится процесс, но не перспектива замерзнуть насмерть и уж точно невозможность ковыряться во льдах. «Не обязательно все сводить к корпорациям и их попыткам заработать деньги, знаешь ли», — смеется Том. «Тебе не хватает веры в людей». «Ну да, прости», — в тон ему отвечает Кэтрин. «Если забор будет с американским флагом, это совсем другое дело». «Ты ведь американка». «Технически, да, я родилась здесь», — кивает она. «А по духу?» «Если ты спрашиваешь, вызывает ли у меня восторг слово «свобода», «полоски со звездами» и 4 июля», «нет». «То есть ты больше кореянка?» «Сложно сказать», — признается Кэтрин. «Я уже недостаточно кореянка, но еще не совсем американка. Наверное, что-то между». Она и сама думала об этом, но точного ответа так и не нашла. Кэтрин знает, что во многом отличается от своих сверстниц-американок. Ее родители переехали в Штаты в подростковом возрасте и до конца не адаптировались. Их дом напоминает жилище классических мигрантов. Все, что может предложить местная цивилизация, причудливо перекроено на родной лад. Устои и привычки национальной культуры перемешиваются с возможностями и правилами страны, в которой они живут, и иногда это похоже на безумие. «Не переживай, я вообще не влился в американское общество», — весело произносит Том. «У нас дома все как-то по-другому». «В Манчестере?» — с интересом переспрашивает она. «Никогда там не была». «Однажды мы и туда доберемся, обещает он. «Ты сама увидишь. По сравнению с Нью-Йорком он крохотный. У нас другие магазины, еда, машины, даже люди какие-то другие. Добрее, наверное. Ну или наоборот, у нас можно друг друга нахер послать, прямо на улице». «Здесь тоже можно». «Да?» Округляет глаза он. «А мне ли он сказал нельзя?» Кэтрин отворачивается, чтобы Том не сразу заметил, что она смеется. Он часто говорит о братьях, его единственной семье. Кэтрин переживает, что Том все еще не рассказал им о своем раке, хотя пошел 3-й месяц лечения. Она замечает изменения в настроении, Тома постепенно накрывает усталость. Порой он становится невыносимым засранцем, может даже нагрубить или просто оборвать разговор. Она старается не принимать на свой счет, и все же ему нужно больше поддержки, с каждым месяцем будет сложнее жить, как прежде. Судя по его пересказу диалогов с Жасмин, ее саму Кэтрин не спрашивает, чтобы не вмешиваться лишний раз. Тенденция скорее положительная, но о быстрых изменениях речи пока не идет. Нужно рассказать о болезни братьям, только Кэтрин не понимает, как это втолковать и какие слова выбрать. «Кейт, там что, бесплатно кормят?» — доносится до сознания его голос. Кажется, она слишком задумалась. Кэтрин фокусирует взгляд на соседнем столике, чтобы вернуться в разговор нормально, но застывает. Неподалеку от них сидит Брайан Пак. Брайан Пак. Со своей новой девушкой, и он смотрит на нее, думая, что Кэтрин все это время пялилась на него. «Есть проблема», — резко разворачивается она к Тому. «Ты увидела открытую кухню, и там не соблюдаются санитарные нормы?» Он невозмутимо подносит ко рту стакан с соком. «Слева от меня столик. Видишь, там сидит кореец в костюме. Твой родственник?» Тут же начинает крутить головой Том. Хуже. Мой бывший. Ты не предупреждала, что твой бывший тоже кореец, присвистывает он. А в чем наша проблема? Я не хочу с ним встречаться. Так и понял, потому что ты встречаешься со мной. Том, ладно, серьезнее тон. Хочешь сбежать отсюда? А мы можем, без проблем, дохлебываем и уёбываем. Том осушает свой стакан и тянется за бумажником. Что мы заказали? Рыбу, сок, коктейли и салат. Вот этого должно хватить. Он бросает наличные на стол и поднимается. Кэтрин встает вместе с ним. «Это будет выглядеть подозрительно», — понимает она. «Пусть. Мы же с тобой шпионы. Это наша работа». Они не успевают скрыться незамеченными. Стоит только повернуться, навстречу им поднимается со своего стула Брайан чертов Пак. «Кэтрин, рад тебя видеть». Склонившись в неловком объятии, засранец вяло сжимает ее плечи. Лучше бы она сидела дальше. Может, Брайан просто свалил бы. Как только они отстраняются, на талию Кэтрин собственнически ложится ладонь Тома. «Это твой знакомый, милая?» Его голос меняется, даже становится ниже, а еще в нем появляются странные рычащие нотки. «Да», — стряхивает оцепенение она. «Брайан, привет. Познакомься, это мой парень Томас Гибсон, а это Брайан Пак». «Приятно», — бросает Том, протягивая ладонь. «Так необычно, что мы здесь встретились», — с рассеянной улыбкой отвечает на рукопожатие Брайан. На его локте повисает миловидная блондинка с пухлыми губами и маленькими бессмысленными глазками. «Почему?» — Том наклоняет голову и поджимает губы. «Это популярный ресторан. Сюда полгорода ходит. А вы медик, наверное?» «Да». Кэтрин не рассказывала, — хмурится тот. «Мы учились в одной медшколе», — смеясь отвечает Кэтрин. Том незаметно щекочет ее через одежду. «Помнишь, милый, это тот хирург, которому в первый год резидентуры сказали, что за время, пока он зашивает пациента, можно было построить Тадж-Махал?» Чёрт знает, что они делают, но Кэтрин нравится их игра. Она всегда боялась встречи с Брайаном. В конце концов, это он ее бросил. Но сейчас, когда Том рядом, все оказывается намного легче. «А вы не медик?» — с неприязнью спрашивает Брайан. Ему никогда не нравились напоминания о его неудачах. «Нет», — с гордостью отвечает Том. «Я больше по машинам. Совладелец Fellow Hand». Замечая, как у Брайана вытягивается лицо, он тут же добавляет: «С вас тачка, с нас примочка». «Том изобретает продукты компании», — с удовольствием уточняет Кэтрин. Про совладельца он, конечно, загнул. Разве компания принадлежит не Леону? Но прозвучало очень хорошо. «Брайан», — напоминает о себе блондинка. «А, да», — спохватывается тот. «Кэтрин, это Кристен Фаундли, моя невеста». Сердце обрывается и летит куда-то вниз. Опустив глаза, можно заметить сияющее бриллиантом кольцо на пальце этой проклятой Кристен. За 10 лет, которые они были вместе, у Брайана ни разу не возникло желания жениться. Он даже говорил: «рано, бессмысленно, лишнее». Строил длинное пространное рассуждение на тему того, что нужно сначала сделать и в каком возрасте играть свадьбу, заводить детей и прочее. А оказывается, он просто не хотел жениться на Кэтрин, потому что его новая девушка получила свое чёртово кольцо меньше, чем через год. Хочется похвастаться еще и теми выражениями из Манчестера, которым научилась от Тома, но Кэтрин держит улыбку и радостно поздравляет Брайана с помолвкой. «Милая», — поворачивается Том, будто случайно касаясь губами ее головы. «Полагаю, нам пора?» «Да», — быстро отвечает она. «Прости, Брайан, но мы рано ложимся», — подсказывает Том. «Завтра у нас утренний рейс в Вегас». Он уводит ее, словно заметив что-то не так. Кэтрин выдыхает только на парковке, когда перед ней открывается дверь Индиго. «Как ты?» — нежно спрашивает Том, опускаясь рядом. «Перенервничала?» «Да», — признается Кэтрин, — «не хотела его видеть». «Ну, он ничего, конечно», — улыбается он, — «но всего лишь хирург». Кэтрин старается не думать о том, что бывший женится. В конце концов, какое ей дело? Она тоже устроила свою личную жизнь и встречается с парнем, который поддерживает ее куда больше. И Том действительно ее любит. Кэтрин даже не уверена, будто все, что она чувствовала к Брайану, можно назвать любовью. Сейчас это ощущается совсем по-другому. «А зачем ты назвал себя совладельцем Fellow Hand?» — вспоминает она. «Ты же директор по продукту». «В смысле?» — Том резко поворачивает голову. «Мне принадлежит четверть компании, как и любому из нас». «Я думала, это Леон?» «Нет, мы создали ее вместе, поделили акции на четверых. Но ты не подумай, пожалуйста, я обычно не люблю этим хвастаться. Тут просто к слову пришлось, и мне даже не очень понравилось». «Врёшь», — смеется Кэтрин. Она слышит в его голосе хитрые нотки. «Ну, может, совсем чуть-чуть понравилось», — сияет он и заводит машину. «Но ты тоже можешь этим хвастаться, если хочешь». «Зачем? Я не совладелец Fellow Hand». «Ты украла сердце совладельца Fellow Hand. Я бы даже сказал, угнала. Вскрыла гараж, взломала сигналку. Ты практически как Джек». «В смысле?» — замирает Кэтрин. «Джек угонял машины?»